и Маринки, и сына ее на государство не хотеть, потому что польского и немецкого короля видели на себе неправду и крестное преступление, и мирное нарушение. Литовский король московское государство разорил, а шведский король Великий Новгород взял обманом. Стали выбирать своих. Тут начались козни, смуты и волнения. Всякий хотел по своей мысли делать, всякий хотел своего. Некоторые хотели и сами престола, подкупали и засылали. Образовались стороны, но ни одна из них не брала верх. Однажды, говорит хронограф, какой-то дворянин из Галича принес на собор письменное мнение, в котором говорилось, что ближе всех по родству с прежними царями был Михаил Федорович Романов. Его и надобно избрать в цари. Раздались голоса недовольных. Кто принес такую грамоту? Кто? Откуда? В то время выходит донской атаман и также подает письменное мнение. «Что это ты подал, атаман?» — спросил его князь Дмитрий Михайлович Пожарский. «О природном царе Михаиле Федоровиче», — отвечал атаман. Одинакое мнение, поданное дворянином и донским атаманом, решило дело. Михаил Федорович был провозглашен царем. Но еще не все выборные находились в Москве. Знатнейших бояр не было. Князь Мстиславский с товарищами тотчас после своего освобождения разъехались из Москвы. Им неловко было оставаться в ней подле воевод-освободителей. Теперь послали звать их в Москву для общего дела. Послали также надежных людей по городам и уездам выведать мысль народа насчет нового избранника. И окончательное решение отложили на 2 недели, от 8 до 21 февраля 1613 года. Наконец Мстиславский с товарищами приехали. Приехали и запоздавшие выборные. Возвратились посланники по областям с известием, что народ с радостью признает Михаила царем. 21 февраля, в неделю православия, то есть в первое воскресенье Великого Поста, был последний собор. Каждый чин подал письменное мнение, и все эти мнения найдены сходными. Все чины указывали на одного человека, Михаила Федоровича Романова. Тогда рязанский архиепископ Феодорит, троицкий келарь Авраамий Палицын, новоспасский архимандрит Иосиф и боярин Василий Петрович Морозов взошли на лобное место и спросили у народа, наполнявшего Красную площадь, кого они хотят в цари. Михаила Федоровича Романова был ответ. Мархотский, страница 113 и следующая, Писецкий под годом 1611, рукописи публичной библиотеки, отдел 17, номер 13, рукописи публичной библиотеки, отдел польский, номер 16, хронографы, в особенности Карамзинский, номер 1, и археографической комиссии. Дела польские, номер 30. Летопись о мятежах, страница 189 и следующие. Видекинд, Шаум. Дела шведские, номер 12. Полное собрание русских летописей, том 3, 264 и следующие страницы. Том 4, 325 и следующие страницы. Акты Западной России, том 4, номер 190. Житие преподобного Дионисия по рукописи Синодальной библиотеки. Хронографы. Смотрите, «Москвитянин», 1850 год, ноябрь, книга 1. Хронограф, принадлежащий князю Михаилу Андреевичу Оболенскому. Временник Московского общества истории, книга 17. Палицын, страница 244 и следующая. Новый летописец, временник Московского исторического общества, книга 17. Никоновская летопись, том 8. Памятники дипломатических сношений, том 2, страница 1403 и следующие. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 176. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 223-226. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 172. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, 241 страница. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 180, 181, 182, 183. Акты исторические, том 2, номер 318, 319, 327, 333. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 185, 188, 190, 194. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, страница 251. Акты исторические, том 2, номер 321, 324, 325. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 249 и 267. Акты исторические, том 2, номер 332. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 263, 286, 264. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 197, 199, 201, 202. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 210, 203. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 281, 282. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 202. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 285. Ученые записки Императорской академии наук по первому и третьему отделам, том 3, выпуск 1. Собрание государственных грамот и договоров, том 3, номер 3, 4. Том 1, номер 203. Дворцовые разряды, том 1, страница 1 и следующие. Хронограф князя Оболенского.